Вместо этого он высунул язык, а потом его рот исказился в какой-то судорожной механической улыбке, в которой глаза вообще не участвовали. Глаза не выражали ничего. Перкинс только чуть кивал головой, словно говоря, «Ну что, белый мальчик, понял, как нужно играть в баскетбол? Ни один белый ублюдок со мной тягаться не сможет». Джорджу стало страшно. Но еще больше он испугался, когда понял, что Перкинс может почуять это. Джамал Перкинс не только высокий, он быстрый, и у него есть интуиция, чувство игры. Когда прыгнуть, под каким углом повернуться, чтобы принять пас? Помехи, помехи. Перкинс ничего не говорил. Джорджа посчитал это дурным знаком. Это было ненормально. Джорджа обернулся, выбирая место, где встать, чтобы удобнее открыться в ожидании паса. А Перкинс опять стал наседать на него, толкая обеими руками по почкам. Удары не были такими уж особенно болезненными. Вот только была в этом какая-то мрачная предопределенность, просчитанность, словно Перкинс отрабатывал какой-то план. Не переходя от трехочковой линии, Дашорн, Кертис и Андре перебрасывали друг другу мяч и пытались найти брешь в атаке Цинциннати, но безуспешно. Время, отведенное для атаки, неумолимо утекало. Наконец Андре взвился в воздух, словно рассчитывая на неподготовленный, на удачу, трехочковый бросок. На самом деле этот прыжок был лишь маскировкой мягкого и аккуратного паса Трейшоуну. С того, в свою очередь, не спускал глаз Явелошевич. Здоровенный серб из команды Цинциннати. Он играл так агрессивно и имел такие длинные лапы, что придавил Трейшоуна, и тому осталось только попытаться бросить мяч по высокой дуге с 10 футов, едва вывернувшись от опекуна. Он сделал бросок, и мяч, звонко ударившись о кронштейн, которым кольцо крепилось к щиту, отскочил назад. Джорджи и Перкинсу предстояло вступить в борьбу за подбор. Помехи, помехи, мяч падал почти по прямой. Оба пригнулись к полу, чтобы снова прыгнуть. Перкинс оттолкнул Джорджа рукой в сторону, слегка ударил его во время второго прыжка, но мяч снова отскочил от кольца, а Перкинс уже опускался вниз, к полу. Тогда как Джорджо сумел сохранить возможность для прыжка, прыгнул и перехватил мяч выше уровня кольца и приземлился с ним, со всех сторон окруженный игроками в форме Цинциннати. Но он коротко отпасовал Андре, который тут же перепасовал ему обратно. Перкинс опять наседает сзади, прилепился к спине Джорджу. На этот раз он все-таки раскрыл рот, чтобы выдать единственную фразу. «Теперь тебе конец, урод! Тебя отсюда унесут, сука, понял?» Джорджу увидел красный туман. Красный туман перед глазами. Воспоминание о том случае с Конжерсом всплыло и забилось у него в голове. Он прижал мяч ближе к груди, оглянулся, прикидывая расстояние до солнечного сплетения Перкинса. «Да, должно получиться». Перенес центр тяжести на левую ногу, чтобы все видели, что он собирается прыгать, освободил правую руку от мяча, качнулся вправо и, распрямляясь, как пружина, резко, изо всех сил, воткнул локоть в солнечное сплетение Перкинсу. Туда, прямо, под мочевидный отросток грудины. Уф! Попал! Шаг в обход Перкинса, отскок мяча, 3 широких шага и прыжок для броска. Что за хрень? Этого просто не может быть. Черная рука уже здесь, взвелась, блокируя бросок мяча, который как раз соскальзывает с его пальцев. Джорджо от неожиданности потерял равновесие, и прежде чем понял, что происходит, серп перехватил сорвавшийся мяч и, грамотно работая локтями, сделал стремительный пас разыгрывающему Макотону. Черт, не могло так получиться. Удар пришелся Перкинсу именно в солнечное сплетение. Джорджо вложил в него всю силу, всю массу своего тела, а Перкинс, он не просто удержался на ногах, у него еще хватило сил заблокировать такой удачный бросок. А Макотон тем временем уже на всех парах несся к щиту Дюпонта и, понимая, что от защитников ему не уйти, сделал пас через половину площадки. Только невероятный рывок Андре Уокера спас ситуацию. Пас перехвачен. Прорыв у Макотона не получился. Джорджо мог вздохнуть спокойнее. Теперь он убеждал самого себя. По крайней мере, он не стал виновником пропущенного мяча. Контратака противника прервана до решающего броска. Следующая минута, или все же минуты, прошли как в бреду. Вот Джорджо вроде бы оказался в нижнем месте под щитом, чтобы перекрыть Перкинсу путь к кольцу. Но в следующую секунду он и сам не понял, как это получилось. Тот сделал несколько ложных финтов, обошел его как мальчишку и вышел под кольцо прямо по осевой линии. Джорджо, не желая сдаваться, в сумасшедшем рывке из последних сил заблокировал Перкинса, вскинув руки 6 дюймов над кольцом. Но Перкинс, как чертик из табакерки, вынырнул прямо из-под растопыренных клешней Джорджо и мощным движением в прыжке уложил мяч в кольцо с другой стороны.